Следующий день выдался для меня не менее хлопотным. Началось все с утренней поездки в местный паспортный отдел, где меня промариновали 3 часа, несмотря на оплаченную бюрократию. По-видимому, местным чиновникам доставляло удовольствие издеваться над иностранцами, особенно сынками богатых родителей. Эту фразу мне удалось подслушать из-за приоткрытой двери одного из них, но делать было нечего, и мне пришлось смириться. Зато, получив все необходимые бумажки, я долго стоял на улице, поливая голову из обычного шланга. Глаза официанточек напротив при этом были похожи на тарелки, но мне было не до их похотливых хотелок. А стоило мне немного прийти в себя, как мне на сотовый позвонили с незнакомого номера. «Рик, малыш, как у тебя дела?» Разумеется, это была Кира, звонившая напрямую через спутник. Для нее не существовало границы препятствий. Справившись о нашем самочувствии и порядке в особняке, она громко и непечатно выразила мнение о своем начальстве, не отпускающем ее прямо сейчас с работы, но обещала перевестись в отделение Монако, ведь тут тоже был свой портал. Я не стал ее загружать лишними подозрениями о присутствии какого-то духа в особняке. Вряд ли куратор могла что-то о таком знать, хотя наверняка имела дело с самыми разнообразными существами. Вот как сама приедет, так и посмотрит. Напоследок, Кира осведомилась у меня о разрешении приехать дружной голодной толпой на выходные, естественно, получила на то одобрение и попрощалась. Судя по ее веселому голосу, у девушки значительно поднялось настроение. Я же присел на ближайшую лавочку, чтобы как следует поразмыслить. До выходных оставалось всего 3 дня, а у меня в поместье конь не валялся. Следовало как минимум приготовить комнаты и набрать еды. В принципе, нужно было просто потратить нужную сумму на доставку, так как у меня попросту не хватило бы на все времени и сил, да и умений, что там говорить. Иначе пришлось бы весь день простоять на кухне, так как для того, чтобы приготовить еды на всю эту ораву, надо немало опыта и знаний. Набираю номер Киры и сбрасываю, как только проходит звонок. Она-то определит, что я ей звонил, а я даже думать не хочу, каково мне будет звонить на местного оператора через полпланеты. Так и произошло. Через пару секунд раздался вызов. «Рикки, Кира, мне нужна твоя помощь», — твердо говорю я. «Дело очень важное. Ты можешь встретить меня по ту сторону портала Монако?» Разумеется, она смогла. Думаю, попроси я ее привезти груз автоматического оружия, она бы лишь уточнила, сколько брать боеприпасов. Но до такого, тьфу-тьфу-тьфу, дело пока не дошло. Мы встретились, как и задумывали, по ту сторону портала. За спиной Киры маячила вампир Азирия, девушка они в качестве дополнительной меры безопасности. Тепло поприветствовав их, обнял и Киру. В отличие от вечного шума и гамма, сутолоки, какие бывали у прочих, здесь было относительно тихо и спокойно. На меня также поглядывали некоторые заинтересованные девушки-существа, очевидно, ожидавшие регистрации, но никто не навязывался. Молока тоже не продавали. «Рик, ты меня напугал». После коротких обнимашек выпалила куратор. «Что случилось?» Подробно выслушав мою немного странную, но, в общем-то, обычную историю, Кирина рассмеялась, заметно скинув напряжение и положила руки мне на шею, глядя прямо в глаза. «Ты принял верное решение сразу обратиться ко мне, Рик», — проникновенно произнесла она. «Кто бы еще помог тебе правильно выбрать из множества желающих? Пойдем со мной». «Куда?» «В наше отделение». «Куда ж еще? Здесь, в Монако, выбор небольшой, к тому же я тут ничего не знаю». «Не волнуйся, все будет норм». Минута, и я уже дышу родным загаженным воздухом Мухосранска. Точнее, мы все еще находимся в здании центра моей бывшей родины. Отослав боевых подруг, Кира твердо и уверенно идет вперед, таща меня за руку. Успеваю прочесть табличку на дверях, прежде чем она распахивает их. Сильный свет люминесцентных ламп ослепляет меня, а громовой голос куратора оглушает. «Добро пожаловать в зал существ, Рик. Да приступим же к естественному отбору». Глава 17. «Позолоти ручку, паренек». Если пару дней назад в похожей ситуации я чувствовал себя автомагнатом, шагая вдоль рядов уникальных автомобилей, то сейчас ощущал себя арабским шейхом, следуя вслед за тараторящей Кирой мимо застекленных комнат с заключенными внутри красотками. Ситуация повторялась. Я уже был однажды в этом зале в самом начале своего пути, который привел меня к созданию семьи с существами, но тогда почти не соображал ничего из того, что мне предлагалось. Впрочем, мне сейчас никого кроме Драники и Решии не надо. И вот если бы не моя глобальная проблема, с которой я вряд ли смог справиться своими силами, даже если бы напрягал подруг, меня бы здесь и не было. Что за проблема? Нехватка рабочих рук, силы и времени. Если дома в Мухосранске я кое-как со всем этим справлялся, благодаря небольшому коттеджу, маленькой кухне и магазинам поблизости, то здесь, в Монте-Кристо, мы оказались буквально отрезанными от цивилизации. Чтобы купить обычных продуктов, надо брать машину и 15 минут ехать до города. А тут еще эта гигантская кухня, рассчитанная на 10 поваров. Я чувствую себя в ней неуютно. Жить доставками, ну, в принципе можно, даже несмотря на прорву денег, которая на них уходит. И все-таки жаба и хомяк во мне требуют сокращения бюджета и готовки дома. А кроме еды есть еще неисследованный дом, который также требует влажной и сухой уборки, стирки, глажки. Таким образом мы нашли решение, если не всех, то хотя бы одной задачи. Конкретно, обеспечение нас вкусной и полезной едой. Решение лежало на поверхности, нам нужна была прислуга. Собственно, с самого начала было ясно, что втроем мы в этом особняке будем жить точно так же, как и предыдущие хозяева, которые обходились тремя комнатами на втором этаже и гостиной внизу. Все мы крепки задним умом. Никто из нас не подумал о том, как мы будем существовать в таком огромном доме. Хорошо, что все убранства и бытовые вещи нам остались от прежних владельцев и никто не наложил на них лапу. Как я и говорил, мы не собирались нанимать временных служащих из трудовых агентств, несмотря на разнообразие предлагаемых ими кадров, а верной горничной, служащей моему роду из поколения в поколение, у меня, к сожалению, не было. Посовещавшись с подругами, мы пришли к выводу, что нам просто необходимо пополнить семью. Я со скрипом и скрежетом оттягивал решение, упирая на свой основной довод. Мне, как одному единственному мужчине в доме, гарем нафиг не сдался. Чтобы его обеспечивать, надо, чтобы каждая из жен получала максимум внимания, ресурсов и обязанностей. С вами двумя я еще как-то справляюсь, а что будем делать с третьей? Ведь учитывая тот факт, что мы не хотим брать в семью человека, значит, придется заключать контракт с новым существом со всеми вытекающими из контракта правилами. То есть заботиться, любить, уважать, обеспечивать. Понимаете, что это значит? На это был получен дружный ответ, что меня не зря улучшали физически, а денег хватает. И вообще, нечего руки распускать, а при выборе новой подруги надо пораскинуть мозгами. Потом мне предъявили список качеств, которыми должна была обладать новая соискательница. Трудолюбие, дружелюбие, умеренная озабоченность. А потом Драника махнула лапкой, сообщив, что примет кого угодно, лишь бы мне понравилось. Решия с ней согласилась, добавив, что кроме меня и сада ее больше ничего не волнует, поэтому примет мой выбор, кем бы та ни оказалась. Отдельных слов удостоилась Кира. «Передай этой сучке», — нахмурилась Дриада. «Если она снова попытается запихнуть нам какой-нибудь неликвид, я ей вот этот кактус в задницу запихну». Кактусовая шишка, к слову, была огромной. Мне заранее стало жаль нежную попку куратора. К слову, разговор о вступлении в семью кого-либо из спецотряда Киры даже не заходил. На то было немало причин, о которых все были прекрасно осведомлены. Нам в первую очередь требовалась опытная кухарка-кулинар, а никто из девчонок-спецназеров готовить не умел. Я имею в виду, хорошо готовить. Было время, когда мы еще отдыхали в коттедже и они решили порадовать меня своими успехами на почве кулинарных достижений. Скажу, что лишь разе удалось более-менее приготовить простую яичницу. Повторять эти ошибки никто из нас не хотел. Хорошо готовить умела Нина Лаэль, благодаря житейскому опыту еще будучи эльфийкой, но о том, чтобы такой ценный союзник оказался в моей семье, можно было только мечтать. Я не шучу, ценность Нины рассматривалась на государственном уровне, а после неблагозвучной истории на Дальнем Востоке, ее со всем уважением перенесли в другое место. Провинившихся, кстати, хорошо если просто уволили с их места работы, а то и могли поубивать. И вот я шагаю вслед за куратором, внимательно прислушиваясь к ее словам и не менее внимательно рассматривая через толстые стекла девушек самых разнообразных видов. К слову, я передал Кире пожелание Решки насчет неликвида, после которых она резко поскушнела. Видимо, кое-какие планы на меня у нее имелись. Перед нами одно из самых популярных в народе существ, девушка-лисичка из рода двухвостых. Сочетание красоты и грации, равнодушным голосом усталого экскурсовода сообщила Кира, тыкая в первую комнату. Судя по всему, она решила быстро от меня отделаться, в всучив мне какую-нибудь сексуальную вертихвостку. Я подошел ближе, обнаружив в стекле сбоку небольшое окошечко для переговоров. Девушка-лисичка сидела в центре комнаты, делая вид, что читает журнал. Она и в самом деле соответствовала своему популярному виду. Невысокая, с большой грудью и крепкими фертильными бедрами, милым личиком, острыми оранжевыми ушками и двумя пушистыми хвостами той же расцветки. Заметив меня, ее настроение тут же сменилось со скуки живейшим интересом. «Привет, милый», отчаянно кося под кошку, промяукала та, кидаясь к окошку, чем бы, несомненно, накинула бы себе еще пару десятков очков, будь я простым озабоченным гражданином. «Поговори с маленькой Нюут, Пазизя, я так скучаю здесь, ты такой интересный, что ты умеешь делать?» Перебиваю ее словесный понос, рассчитанный на среднего обывателя, чем вызываю на ее мордашке неподдельный затуп. «Ну это», невольно переходя на деревенский акцент, задумалась лисичка, «за скотиной ухаживаю, дрова наколоть там или воды наносить, или вам другие услуги требуются?» «А-а, я поняла». Она, слегка краснея, приблизилась к окошку и произнесла негромко: «Я умею делать горловой минет», и приоткрыла ротик, показывая производственный цех. Я мысленно дал по голове вставшему солдату, напоминая тому, что мы сюда пришли не за этим, и откашлялся. «Очень кхм, очень интересные навыки, Нют, я тебя запомню, а пока, Кир, пройдем дальше посмотрим». «Смотрите, смотрите», горделиво улыбнулась лисичка, «таким навыком только я владею». «Кир, ну ты хоть посоветуй мне нормальную девушку какую-нибудь», говорю в спину куратору. Но та, видимо обидевшись на кактус, делает вид, что не слышит, продолжая описывать мне прочих существ. «В этой комнате содержится жительница морского народа Риона, девушка-акулья-русалка из рода острозубых. Очень желательно иметь дом на побережье с выходом к морю или океану. Гарантируем бесплатные работы по рытью канала или бассейна в случае отсутствия поблизости моря. Отличный охранник, верная жена или подруга, нянька, может покатать на спине. Мощная русалка с непривычно серо-синей кожей, острыми плавниками и хвостом, подплывает из полутьмы комнаты аквариума вплотную к стеклу, прижавшись с той стороны и ласково, грозно улыбается, обнажая акулью пасть с тремя рядами острейших зубов. Мне слегка поплохело. Может, у тебя найдется эльфийка? Догоняю упрямую Киру. Та вдруг разворачивается, глядя на меня с ужасом. «Не смей», шипит она. «Вообще, забудь про эльфиек, никогда, слышишь, никогда не заводи в своем гареме эльфиек, никогда не знакомься с эльфиеками, а если к тебе подойдет такая на улице, ни на что не соглашайся и беги со всех ног подальше». «Но почему?» – изумляюсь в ответ. «Я слышал, они неплохо готовят». «ПФФ», – фыркает куратор, – «не в этом дело, они все как одна, озабоченные, затрахают до смерти, живут-то долго, а их самцы и эльфы быстро теряют тягу к противоположному полу. Вот они и пускаются во все тяжкие, лишь бы обеспечивали их сексом. Тролли, орки, гоблины, люди, кобальды, неважно. При этом сохраняют свежесть и молодость даже под 300-400 лет. На них введен мораторий на земле, пока наши власти не придумают на них управу, и все равно эти суки умудряются проникать во все щели. Вот значит, почему их так мало», — потрясенно сказал я, размышляя над тем, что реально практически не видел эльфиек на улице. Да, помню, их показывали по телевизору. Как-то видел в дорогой машине, но свободно разгуливающими по улицам. Никогда. Понимаешь, чуть успокоившись, продолжила Кира. У существ насчет отношения и секса вообще морали и нормы поведения очень просты. Но они хотя бы есть. А у эльфиек просто сносит башню, стоит им увидеть мужика. Напрочь сносит, понимаешь? Можешь себе представить девушку, которая течет всегда, вообще, всегда, постоянно, и погасить такой огонь страсти практически невозможно. Вот такие эльфийки на самом деле. Ох, натерпелась же я от них. У тебя и эльфийки где-то сидят, сидели. Слава богам, мы от них отделались, как только поняли, что они из себя представляют, оскалилась Кира. А сколько было пафоса, гордости, лживых обещаний. Как-нибудь я расскажу тебе пару грязных историй об эльфийском соглашении, но до тех пор помни мои слова. Хорошо, хорошо. Я поднял руки, успокаивая разозленную кураторшу. Но та и сама быстро пришла в норму. Даже немного оттаяла. Эх, сейчас бы нормальный кофе, посетовала она. Я пошарил взглядом по сторонам, но девушка лишь покачала головой. Не ищи. Тут если и есть, то только говенные автоматы. Пойдем дальше. Мы продолжили нашу экскурсию по залу со стеклянными комнатами, в которых сидели различные привлекательные девушки. Красивые, сексуальные, скромные, наоборот вызывающие, предлагающие себя и прятавшиеся в темном углу. С щупальцами, рогами, хвостиками, мандибулами, жвалами, крыльями, клыками. Почти неотличимые от человека и наоборот, больше походившие на каприз природы или жертву генетических мутаций. Одни вызывали восхищение и возбуждение своим видом, другие – сожаление, ужас и отвращение. «Эй, эй, красавчик, посмотри на меня, посмотри на мой восхитительный хоботок, а знаешь, какие я им вещи вытворять умею?» – пищала девушка-бабочка, порхая в ограниченном пространстве тесной комнатки и вытягивая свой растущий чуть ниже глаз инструмент. «Тебе понравится, всем нравится, эй, подожди, какой аромат, чую запах настоящего мужчины, о, какой аромат, парень, подойди на пару минут, будь любезен». За очередным стеклом в странном кожаном одеянии сидело довольно необычное существо с кожей темного цвета, девушка-муравьед. В отличие от остальных, она сидела спиной к стеклу и общалась со мной, лишь повернув голову. Ее вид вызывал одновременно и любопытство, и интерес, и невольную оторопь, хотя острый взгляд заставлял понять, что человеческого в ней гораздо больше, нежели животного. Еще раз втянув воздух, она сменила позу, повернувшись ко мне боком и поманила рукой. «Не бойся, парень, я не кусаюсь, пока, тем более нас разделяет такая мощная преграда. Оха, не перестаю удивляться вашей развитой цивилизации, у вас столько всего необычного, эх, как бы мне хотелось погулять по вашей земле, но не принимай это на свой счет, парень, я знаю, что твое сердце не стучит в мою сторону, видишь ли, у меня очень острый нюх, благодаря которому я могу слегка видеть будущее, ощущать желания и мысли окружающих, это скорее родовой дар, нежели особенность нашей расы. Так, например, я знаю, что той женщины, ради которой ты сегодня пришел к нам, нет в этом зале, но это не значит, что ее вообще нет во всем этом здании». Девушка-муравьед развела лапками, словно описывая полукруг. Я заинтересованно смотрел, ожидая продолжения, а та лишь снова полной грудью вдохнула воздух, вытянув длинный нос хоботок и почти коснувшись им стекла. Потом она как-то странно вздохнула, издав почти неслышимый стон, и вздрогнула. Лишь потом она снова произнесла: «Мой дар напрямую связан с запахами. Порой он так четко и сильно работает, что его действие можно спутать с реальностью. Может быть, поэтому я уже полгода не могу найти хозяина, так как все время путаю день с ночью, а явь с видениями. Если хочешь, парень, я могу показать тебе его действие. Протяни руку». Дырочки на стекле едва ли были больше сантиметра в диаметре, к тому же в спину мне дышала Кира. Но обернувшись, увидел в ее взгляде заинтересованность. «Киони и Финьяла и Мани редко проявляют любопытство к людям», — кивнула она. «Следуй ее указаниям, Рик. Дверей тут нет, как видишь, но ты можешь взаимодействовать с ней через стекло. Дай ей руку». Стоило мне лишь дотронуться до стекла, как тут же шершавый, невероятно длинный язычок муравьедки слегка царапает мою кожу, а перед глазами вдруг проносится калейдоскоп видений, смысл которых я даже не успеваю понять, равно как разглядеть и запомнить лица мелькающих людей. Лишь в самом конце происходит самая длинная сцена, в которой я и Киони занимаемся любовью. Все происходит так ярко и живо, что я перестаю понимать, происходит ли это на самом деле или мне все это кажется. Запахи, ощущения, слова, чувства, все указывают на то, что мы лежим на каком-то ложе и активно доставляем друг другу удовольствие. Сильно пахнет пряностями, а откуда-то доносится отдаленный колокольный звон. Когда мы одновременно кончаем, стискивая друг друга в объятиях, звон усиливается, буквально оглушая меня, и, оп, я снова стою, опираясь на стекло и тяжело дыша, ощущая себя так, словно и в самом деле только что занимался сексом. А напротив меня за стеклом сидит, опираясь на подлокотник, Киони и Финьяла и Мани, точно так же сильно вздыхая и глядя на меня расширенными глазами. По ее темной коже стекают крупные капли пота. «Какая ужасающая мощь!» — наконец произносит она, переходя от волнения на певучий незнакомый мне язык, перевод которого, впрочем, мне все равно был ясен. «Дитя богов, какая сильная связь с предками! Невероятно!» — переведено с древнеарабского. Девушка быстро взяла себя в руки и горячо произносит: «Ты ведь знаешь, Кафлю Ириха, о своей божественной связи с древними? На челе твоем вижу я отпечаток их длани. Есть такое, Простодушно киваю в ответ. Меня как-то раз выдергивали в другое измерение, где я видел давно забытых богов. Странная была история. Не смею тебя больше задерживать, странник, выделяя последнее слово, произносит она загадочным тоном. Но ты ведь видел и чувствовал то же, что и я в конце нашего сна. Значит, это не последняя наша встреча. Наши нити уже связаны, но лишь боги знают, где находится узелок судьбы. На прощание хочу показать тебе кое-что. Так, небольшой подарок, чтобы ты подольше думал о бедной забытой Кионе и Финьялой Мане. Девушка наклоняется и ставит перед собой на столик резиновый дилдо. Кирина сзади приглушенно фыркает и давится от смеха, а я лишь протираю глаза. Мне же не показалось. Нет, это реально дилдок. Не сводя с меня обещающего и хитрого взгляда, Киони слегка опускает голову и вытягивает свой длинный язычок. Розоватый, шершавый, влажный. Он тянется и тянется, словно внутри ее головы находится рыболовная катушка, на которой вместо лески намотан язык. Она мастерски обвивает им практически весь дилдок, обильно смачивая его слюной и придерживая обеими руками, так силен напор ее ротовой мышцы. Провернув язык несколько раз вокруг резинового изделия таким образом, что оно полностью исчезает из виду, она вдруг резко опускается на дилдок, буквально засасывая его своим носом-хоботом, и через пару мгновений поднимается, глядя на меня торжествующим взглядом. «Выпендрешь!» – звучит сзади завистливый голос Киры, а девушка кивает куда-то в сторону и добавляет: «Там тебе какая-то профурсетка кричала, что горловой минет делать умеет». Сомневаюсь, что она может повторить подобное. После такого мне даже смотреть на остальных не хочется. Киони очень неординарная и необычная девушка, но совсем не та, кого я ищу. Да она и сама это ощутила, намекнув мне на встречу в другой раз. А я вновь шагаю вперед, поглядываю на прочих монстродевушек. Но все они, несмотря на свой вид и поведение, были не той, что искал. Не знал, как это объяснить, но сердцем чувствовал, что подходящей кандидатуры в этом зале нет. Когда мы обошли все комнаты, я лишь развел руками и вздохнул. Лишь тогда Кирина попыталась еще раз воззвать ко мне. «Рик, я же вижу, что ты страдаешь. Позволь мне показать тебе еще одно существо. Вот насчет нее я уверена во всем. Она будет тебе верна, классно готовит, следит за хозяйством и вообще. Ей просто надо дать шанс. А какой у нее дефект? Ты ведь снова хочешь засунуть мне неликвид?» В лоб спрашиваю, чувствуя, что вот оно, вот, что я искал. Сердце по неизвестной мне причине отчаянно забилось, словно зная все наперед. Замялась куратор. «Давай пройдемся, а я все тебе расскажу с самого начала». Глава 18. «Ну, заяц, ну, погоди, да куда запропастилась эта несносная девчонка, ага, вот ты где». Ловкий стремительный захват и женская, но сильная рука зрелой, но очень симпатичной девушки-крольчихи ловко цепляет за уши пискнувшую от страха и восторга маленькую девочку-кролю. Вытащив ее из кустарника, женщина принялась выговаривать мелкой: «Я ее по всему селению ищу, а она в кустах сидит. Ишь ты, ама, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не отходила от братьев и сестер». «Но мама», — непокорно запищала кроха, — «что со мной может случиться? У нас испокон веков все тихо на деревне. Монстрам в жизни к нам не забраться. Ну, мам, мам, ох, ладно, шуруй, ягоза». Мать отпустила ушки мелкой, а та сразу дернула зигзагами мимо грядок и кустов, очевидно, боясь, что мать передумает и кинется в погоню. Но та лишь устало выпрямилась, рассеянно проводив ее взглядом. Вдруг кто-то почти неслышно подошел сзади и обнял ее, закрывая ей глаза. «Угадай, кто?» — прозвучал над ее ухом мужской голос. «Ох, Груберт, кто же это еще мог бы быть, кроме тебя?» — рассмеялась женщина и тут же вздрогнула от неожиданности. «Ох, Груб, стой, сегодня нельзя, опасный день». «Ну и что?» — промурлыкал ей на вставшие торчком ушки тот же голос. «Мурена, ты разве против появления на свет еще одной маленькой крольчишки? Или двух? Ах ты, проказник!» — выдохнула женщина кроля и не в силах сопротивляться зову тела, нагнулась вперед, позволяя мужским рукам скользнуть ей под платье и дальше. «Ты просто животное, как так можно? Погоди, дети же увидят. Пойдем в дом». «Не увидят», — шепнул Груберт. «Они все на том краю деревни встречают бродячих артистов, так что у нас есть как минимум час». «Ох, Груб, вот так, продолжай». Над прекрасной уютной деревенькой сияло теплое солнце. Вот уже полвека никто из монстров не тревожил этот отдельный мирок, находившийся в райской долине. Она была расположена между трех высоких гор, надежно защищенная от других враждебных рас и хищных монстров, позволяя местным жителям наслаждаться жизнью, плодиться и заниматься своей мирной деревенской жизнью. Никто даже не подозревал о том, что бродячие артисты, случайно нарушившие покой селян, на самом деле были передовым отрядом разведчиков чужого королевства. Коварный король без объявления войны и извещения соседей решил присвоить себе чужие земли и повел войска кружным путем через непроходимые горы и болота. Так уж вышло, что мирная деревенька кролей оказалась на их пути. Вернувшись в стан, разведчики обо всем доложили главнокомандующим, а те, не колеблясь, отдали приказ на уничтожение деревни с захватом местных в рабство, несмотря на мирный договор со зверолюдьми. Они объясняли это крайне просто: данная деревня уже находилась на территории врага и подлежала захвату, а жертвы и рабы. Что же, никто не идеален. Это война. Мурена уже не кричала. Сорвав голос, она могла лишь хрипеть, да из последних сил рваться из пут, не обращая внимания на окровавленные грязные лапищи солдат, похотливо сжимающих ее нежное тело. Для нее сейчас весь мир сжался до пределов одной охваченной жарким пламенем деревушки и кричащих от ужаса и боли детей. Ее детей, одних из которых насиловали прямо перед ней, а других безжалостно связывали и кидали в заготовленные клетки. Всех, кто оказал захватчикам сопротивление, давно убили, а куски их разрубленных тел отдали на съедение оркам и прирученным монстрам. Если первые никогда не гнушались вкушать людскую плоть, то монстров тоже надо было постоянно кормить, и тела деревенских прекрасно подошли для утоления их вечного голода. Мурена уже даже не хрипела, а лишь беззвучно открывала рот, глядя, как ее еле живые дочки-кровиночки одна за другой теряют сознание от боли. Она могла лишь молиться всем богам за то, чтобы они подарили им быструю смерть, но вынуждена была смотреть, как всех их приводят в чувство и швыряют все в те же невольничьи клетки. Деревня уже догорала, когда к ногам присытившегося кровью и зверствами вождя бросили ее окровавленную тушку. Это, стало быть, жена старосты, хрюкнул один из орков, сплевывая прямо на неподвижное тело крольчихи. Остальных уже, тьфу, разобрали по клетям, показали на эту, как главную. Что прикажете, ваша милость, в клетку ее, или на корм тварям? Все равно не жилец. Нет, постой, остановил военачальник уже наклонившегося орка. Эй, встряхните ее и облейте. Мне надо с ней поговорить. Но когда Мурена пришла в сознание, то все попытки вождя выпытать какую-нибудь информацию ни к чему не привели. Впрочем, пустой взгляд матери, потерявшей все, уютный дом, верного мужа, милых детей, смысл жизни сказал ему больше, чем плотно сжатые губы. Усмехнувшись своим мыслям, вождь приказал бросить ту на съедение тварям, а подчиненным быстрее заканчивать с разграблением деревни. «Нас никто не ждет», — сказал он позже. «Ставьте часовых и разбейте лагерь. Перед наступлением надо как следует отдохнуть. Передайте солдатам, чтобы сильно не расслаблялись с пленниками, нам еще их продать надо». Тем не менее, до самого утра по всей долине до самого утра были слышны крики боли несчастных пленников. Что касается Мурены, то ее судьба оказалась далеко не предрешена. Когда солдаты бросили ее в загон монстров, те по неизвестной причине пренебрегли беззащитной крольчихой. Один из мутантов, ужасающего вида химера, состоящая из частей тел льва и паука, лишь обнюхала неподвижную женщину, да отошла. То ли существо уже достаточно сожрало дармового мяса, то ли ему не понравился запах, но легким ударом лапы оно отправило тушку Мурены кувырком в груду испражнения и мусора, а само улеглось дрыхнуть. Ушастая же, наконец, потеряла сознание. Она пришла в себя спустя двое суток. Сначала посчитав произошедшее сном, крольчиха была вновь поражена печальным зрелищем пепелища, мусора и засохших кровавых пятен. Тел не осталось, как и всей армии. Ей повезло, никто не стал копаться в куче дерьма монстра, а его тепло помогло ранам и царапинам быстрее закрыться. Впрочем, саму Мурену это уже не интересовало. Ее уже вообще ничего не могла заинтересовать. Любая другая несчастная мать на ее месте повредилась умом, но рассудок этой ушастой оказался крепче. И все же, не видя смысла в своем дальнейшем существовании, она попыталась покончить с собой. Но быстрая река, в которую она бросилась, вскоре вынесла ее на берег, обессиленную, побитую о камни и острые ветки, но живую. Тогда она доползла до скалистого оврага, оставляя за собой кровавый след, и спрыгнула через край. И снова падение ее замедлилось корнями росших прямо из стен расселены кустов. Докатившись до самого низа, Мурена лишь вывихнула лапу и крепко ударилась головой. Через несколько часов, когда солнце уже клонилось к закату, в таком состоянии ее и нашел самый опасный хищник диких лесов, невесть как забредший в долину, волкодлак-оборотень. То ли Мурена была на особом счету у ангела-хранителя, то ли звезды сошлись самым невероятным образом, но при виде избитой, переломанной и окровавленной тушки зверолюдки даже в каменном сердце полуразумного хищника нашлось место жалости. Вместо того, чтобы накинуться на жертву и сожрать ее, огромный волкообразный монстр обернулся в человекоподобного мутанта. Он бережно поднял ее и отнес в свое логово. История умалчивает о том, как он лечил и выхаживал новообретенную подругу, некоторым образом заменив ей мужа и семью, но Мурена смогла не только побороть ужас, который испытывала при виде своего невольного спасителя, но и подарить ему немного нерастраченного тепла и уюта. Но их спокойная жизнь не могла тянуться вечно. Всего через 3 месяца оборотень не вернулся с охоты, а когда крольчиха отважилась покинуть логово в его поисках, то нашла его расстрелянный труп неподалеку. Ей еще показалось странным, что гремел гром, хотя на небе не было ни облачка. Оплакав потерянного друга, она отпела тело по лесным обычаям, оставив его на лужайке. Зверолюды свято чтили природный круговорот жизни, поэтому не закапывали своих павших, а напротив, освобождали их от лишних вещей и оставляли тела. Оставаться в логове без защитника было опасно, поэтому, собрав нехитрые пожитки, Мурена отправилась в путешествие. Она шла наобум, но чутье вскоре подсказало ей верный путь. Спустя 2 суток ей посчастливилось встретиться с такими же беженцами, как она сама, от которой впервые услышала о людях иного мира. Присоединившись к таким же выжившим, как и она сама, Мурена вскоре попала на одну из военных баз людей. Там же по очередной счастливой случайности крольчиха встретилась с Кирой и приняла участие в программе обмена. Правда, дальше череда везения закончилась. Если кто и брал Мурену на опеку, то ее также быстро возвращали по самым разным причинам. Единственное, что объединяло всех ее бывших хозяев, было: она окончательно замкнулась в себе, понимаешь, тараторила куратор, ведя меня за собой по бесчисленным коридорам базы. После всего, что с ней произошло, бедная девушка потеряла веру в окружающих. Ей ничего не надо, вообще. Девушка, ты же говорила, что она была матерью. Зверолюды живут гораздо дольше людей, вздохнула Кира. По нашим понятиям она еще очень молода, хоть и выглядит. А, короче, сам увидишь. Обрати внимание, Рик, мы провели с ней множество тестов, прежде чем доверить ее программе обмена. Собственно, мы со всеми их проводим, но учитывая ее прошлое, Мурене пришлось пройти их несколько раз, и всегда они показывали одно и то же. У нее нет никаких психических отклонений, на почве которых девушка, например, может схватить нож и кинуться резать всех вокруг. Также у нее нет других отклонений. Это совершенно обычное и нормальное существо, которому пришлось немало вытерпеть в своей жизни. Все, в чем она нуждается, это забота, ласка и семейный уют. Уверена, она станет для вас с Драникой и Решкой отличным членом семьи. Кира вдруг резко остановилась перед закрытой дверью, к которой нас привел последний коридор. Наклонившись в сторону, вижу надпись на двери: объекты 3-й группы. Зафот, шкипер Ковальский, СТ, прапорщик Рика. Все же хочу разговаривать с тобой на чистоту, пробормотала она, повернувшись в мою сторону. Мурена очень хорошая девушка, но и у нее есть одна, так сказать, отличительная черта. Помнишь, такие были у всех существ, с которыми я тебя познакомила. У Драники ужасный характер избалованной девчонки. У Решии мазохизм и преклонение. Между прочим, я их уже почти перевоспитал. Отрицаю я. Ника сейчас отлично ладит со всеми, а Дриада почти не получает удовольствия от боли. Ну, почти. Нам еще надо немного поработать над этим. А с этой что? Секс, просто отвечает Кира, слегка краснея. Она боится близких отношений, которые могут возникнуть между ней и мужчиной. Особенно, секс. Как мы выяснили из ее рассказов о прошлом, Мурена совсем не фригидна. У нее был муж, куча детей и, вообще, зверолюды кроличьего вида буквально повернуты на размножении, если на то есть благоприятные условия. Но полученная ею психическая травма отвергает любые попытки ухаживания со стороны мужчин. Это послужило решающим фактором для большинства ее бывших хозяев. Видишь ли, Мурена весьма симпатичная девушка. Поэтому, прошу тебя стать для нее последним и надежным хозяином. Думаю, Твоя забота рано или поздно сломает ее психологическую стену. Постой тут секунду, я тебя позову». С этими словами куратор открывает дверь, первой заходя внутрь. «Привет, малышка», звучит ее голос. «Как дела? Ты сегодня замечательно выглядишь». «Спасибо, уважаемая Кирина». Слышу я тихий, но довольно приятный, женский, грудной голос. «Я очень рада вас видеть. Вы так редко меня навещаете. Скажите, пожалуйста, по моему вопросу есть новости? Как раз поэтому я к тебе и пришла». Звучит жизнерадостная контральта Киры. «Рик, заходи». Куратор отошла в сторону, перестав загораживать вход, и я шагнул в ярко освещенную комнату. Обстановка вокруг напоминала простой деревенский дом. Голые деревянные стены с парой немудреных картин, строго застеленная кроватью одной из стен, закрытая дверка в отдельную туалетную комнатку, створка от кухонного лифта на другой стене и простой стол и стулья в центре помещения. На одном из стульев и сидело то существо, ради которого мы сюда и пришли. Девушка, сидевшая перед нами на табуретке, полностью соответствовала описанию Киры. Очень миловидная девушка, или скорее женщина лет 30, на мой взгляд, с длинными, заплетенными в косу, волосами. В глаза сразу бросилась седая прядь, затесавшаяся в ее незатейливую прическу. Длинные, пушистые кроличьи ушки, растущие прямо из головы, пару секунд назад они находились в расслабленном полусогнутом положении, но когда я вошел, то быстро выпрямились и встали торчком, как две антенны. Большая грудь и крупные бедра делали честь любой фотомодели. Красные глаза уставились на меня с небольшой толикой интереса, но быстро потухли, очевидно, не заметив в госте ничего особенного. Женщина немедленно встала, поклонившись мне и произнеся: «Приветствую вас, молодой господин. Меня зовут Мурена, из рода собирателей. Прошу, позаботьтесь обо мне». Я заметил небольшую неловкую паузу перед тем, как она назвала свой род. Должно быть, она осталась последней входившей в него особью, что доставляло ей особенно мучительные воспоминания. Также не мог не отметить тот факт, что, кланяясь и выпрямляясь, огромная грудь лишь слегка колыхнулась, демонстрируя удивительную анатомию зверолюдей. Насколько мне было известно, даже у начинающих стареть самок грудь по-прежнему выглядела молодо и упруго, а некоторые спокойно могли давать молоко. То же самое подтверждалось прямо на моих глазах. Огромные достоинства кроли натянули тонкую ткань ее платья, демонстрируя свежесть и красоту своей хозяйки. От зайки не ускользнул мой взгляд, но в ее глазах по-прежнему ничего не отразилось. На лице все так же оставалось выражение равнодушия и безразличия, несмотря на внешнюю благожелательность и улыбку. Тем не менее, в ее голосе не было холода и негатива, все так, как и объясняла Кира. Мурена попросту ограничила себя в эмоциях, закрывшись от остального мира. И все же я сердцем почувствовал, что мне не стоит больше никого искать. Девушка выпрямилась, внезапно оказавшись чуть выше, чем я. Едва не касаясь ушками низкого потолка, она слегка повернулась в сторону Киры, спрашивая все тем же приятным, но тихим и безжизненным голоском: «Это мой новый хозяин, госпожа куратор, это мы сейчас с тобой и узнаем, малышка», — развела руками та, активно расхаживая по комнате. «Его зовут Рикардо Пржевальский. Рик, твое мнение?» Я лишь молча кивнул, не в силах выразить согласие словами, а вновь взглянув в ее безэмоциональное личико, дал себе обещание во что бы то ни стало вывести ее из такого состояния, вернуть эмоции и стать для нее новой семьей. Должно быть, что-то такое отразилось на моем лице, так как Кира не стала задавать лишних вопросов, а молча повела нас в другую комнату. Там, усадив Мурену на диван, она утащила меня за стол подписывать кучу документов, попутно отдав приказ одному из сотрудников собрать вещи зайки и подготовить машину к отъезду. «Поверь, будет лучше, если я буду ее сопровождать в последней поездке», — ответила она, когда я заикнулся о собственном транспорте. «Тем более, сначала надо будет перейти из одного портала в другой. Ты уедешь раньше и все подготовишь к ее приезду, а я с ней прикачу в Монако уже из второго портала. Заодно покажешь мне местные достопримечательности», — добавила она уже другим игривым голосом. Я лишь молча вздохнул и улыбнулся, понимая, что одними прогулками не отделаюсь от Киры, и мне, вероятно, придется поработать с ней в нерабочее время на одной из постелей особняка. Глава 19. На каждую морковку найдется своя зайка. Потратив около часа на возвращение, поднял на ноги Дриаду и разбудил мышку. Новость о том, всего через пару часов к нам присоединится новая подруга, которой, вероятно, суждено стать членом нашей дружной семьи, взбудоражило всех без исключения. Решка принялась украшать главных вход особняка, хоть он в том и не особенно нуждался, а мышка стала наводить марафет внутри здания. Обе девушки старались на совесть, хоть я и предупредил их о главной особенности будущей гости. Тем не менее, когда мне поступил звонок с КПП от охранников, мы были готовы к встрече. Вскоре раздался шум мотора и на площадь перед замком въехал черный лимузин с непроницаемыми тонированными стеклами, из которого вышли двое из ларца одинаковых с лица телохранителя в солнечных очках и квадратными мордами. Один из них открыл пассажирскую дверь, подав руку выпорхнувшей Кирине, другой помог выбраться девушке-зайке. Надо бы осмотреться, один их телохранов страдальчески посмотрел на громадину особняка, а второй поднял карту руку с каким-то прибором на запястье. «База, у нас чересчур большой объект, нужно, да забей», – перебила его Кира. «Просто пробегитесь по нему с сонарами и проверьте общую обстановку. Это частная территория». Мужики синхронно кивнули и в прямом смысле разбежались в разные стороны. Один ринулся к хозяйственным постройкам, второй помчался внутрь здания, по пути скидывая обувь. «Они просто проверят дом на жучки и прочие гадости», – развела руками куратор. «Таков порядок. Придется подождать. А пока, разрешите представить вам вашу новую подругу, Мурена. Очень приятно», – прошелестела кроля, выступая вперед. В ее потухших глазах, однако, практически не было никакого интереса. Она лишь слегка повернула голову в сторону дриады, отмечая ее необычность, да поклонилась дранике, каким-то образом почувствовав ее воспитание и ранг. Потом она сделала шаг в мою сторону, вторично поклонившись, только уже ниже и не поднимая головы, добавила все тем же едва слышимым голоском. «Мурена прибыла в ваше распоряжение, хозяин. Прошу, позаботьтесь обо мне». «Ой, какая же милашка!» Не сдержалась мышка, за один прыжок преодолевая расстояние между нею и ушастой, и стискивая ту в объятиях. «Пушистая, мягкая, ароматная, ум-м-м, так бы и съела». «И-и», вдруг запищала та, мелко вздрагивая, падая на колени и сжимая лапками собственные ушки. «Ника, ну ты и дура!» — покачала головой Кира, быстро шагая к съежившейся крольчихе. «Муря, успокойся, никто тебя тут не тронет», — она образно выразилась, — «ты ей просто сильно понравилась». Та постепенно перестала трястись, но все же жалась к куратору, как к единственной знакомой тут. Я со вздохом обернулся к дриаде за спасением. Кивнув, та протянула руку в сторону зайки. «Мурена, посмотри сюда, глянь, какая у меня длинная, сочная и зрелая морковка». Ничто не могло произвести лучшего эффекта, чем это волшебное слово. Девушка тут же подняла голову, расширенными глазами глядя на предлагаемый ей овощ. Тут надо немного отступить в прошлое и коснуться истории Ориона в целом. Дело в том, что овощи, легко растущие в земных условиях, трудно приживались на Орионе. И наоборот, привыкшие расти в наполненном маной воздухе, овощи и фруктовые деревья с той стороны почти полностью гибли при многочисленных попытках привить их на земле. К тому же плодородных земель, способных прокормить город или большую деревню, было очень мало, да и все они были, как правило, заняты. Большинству людских крестьян, зверолюдям и прочим разумным приходилось довольствоваться скудным урожаем из бедной почвы. Лишь собирательство, охота, рыбалка и торговля позволяли разумным расам кое-как существовать. Теперь же представим себе военные базы землян, которые те воздвигали вокруг порталов уже по ту сторону. Само собой, снабжение солдат и офицеров, ежедневно рисковавших жизнью и здоровьем в неизвестном мире, всегда и везде было на высшем уровне. Им везли лучшие отобранные лекарства, оружие, фрукты и овощи. Когда же на базы стали приходить существа-беженцы, ищущие лучшей жизни или просто любопытные, солдаты потихоньку стали делиться с ними едой, обмениваться товарами или просто оплачивать интимные услуги земными изысканными продуктами, которых на Орионе никогда не видели. Морковь или что-то на нее похожее также росло по ту сторону, но выглядел этот овощ в сравнении с нашим земным крайне жалко. Но так или иначе, из-за содержащихся в ней витаминов, насыщенном вкусе и редкости, морковка Ориона являлась предметом отчаянных споров и даже конфликтов, не говоря уже о своей невероятно высокой цене. Та деревня, в которой прорастал хотя бы десяток, занимала статус священной. Ее члены мгновенно становились выше в глазах всех окружающих зверолюдов, как те, кто сумел вырастить священную морковь. Нередко один род шел в атаку до полного уничтожения друг друга, и все ради того, чтобы завладеть жалкими кучками полугнилых плодов. Воров моркови нещадно наказывали, вплоть до смертной казни. Так было до появления на Орионе землян. Тот день, когда существа и разумные расы Ориона узнали о существовании земной морковки, ее вкусе, виде и запахе, навсегда вошел в историю другого мира. Маленький овощ навсегда возвысил людей еще на пару ступеней в глазах существ, как божественных создателей святой моркови. В тот день ничто не предвещало грядущих событий. Просто в ворота базы постучалась очередная беженка-белка, решившая пожертвовать самым дорогим, что у нее было, ради новой жизни. Предпринимая отчаянные усилия по сохранению своей тайны, она добилась-таки аудиенции с одним из офицеров, желая купить себе лучшую свободу. Каково же было удивление военного, когда вместо ожидаемых драгоценных камней или артефактов в мешочке, хранимом у самого сердца Бельчихи, оказался какой-то вялый, сморщенный коричневый комок, который ко всему прочему вонял, как старые носки недельной давности. «Что это?» — потыкав в предмет авторучкой, осведомился мужик. «Корень мандрагоры, уникальная травка, как, вы не знаете? Это же пресвятая МММ», — пробормотала белка, пораженная таким святотатством. «Неужели эти бедные люди никогда не пробовали на вкус священную морковь?» — вдруг с ужасом подумала она. «Бедные, мне так жаль их». От таких мыслей ей стало так плохо и жалко людей, что глаза белки сами собой наполнились слезами. «МММ?» — не понял офицер. «Можно погромче?» — Бельчиха все же нашла в себе силы продолжить. Она уже решила не торговаться, лишь бы люди вкусили вкус самого редкого овоща. «М-морковь», — прошептала она и добавила уже громче. «Самый редкий и уникальный овощ Ориона. Пресвятая морковь. Я моему роду удалось вырастить целых 10 штук, но мне пришлось украсть один из них, чтобы выменить. Нет, даже отдать его вам, а бедные люди. Я лишь прошу жалости и снисхождения. Прошу, позвольте мне хотя бы жить за вашими стенами. Меня убьют, если поймают». «Пресвятая морковь», — еще сильнее удивился военный. «Вы позволите?» Пользуясь все той же авторучкой и именным кинжалом, он бережно переложил сморщенный комок на блюдце и поднес к глазам, пытаясь рассмотреть поближе неизвестный объект. Как ни странно, но эта штука ничем не отличалась от земной морковки, разве что выглядела как самая жалкая, да изрядно полежавшая где-то в сырости. Пахла она точно так же, как любой гнилой плод. Но дураков, самовлюбленных глупцов и других идиотов на таких базах практически не было. Каждый офицер был тщательно проинструктирован как раз для подобных случаев. Этот мужик не был исключением. Он немедленно вызвал пару ученых, которые на месте провели ряд биоанализов и прочих тестов, по истечении которых оба единогласно подтвердили, что объект, находящийся на блюдце, не что иное, как самая обыкновенная морковка, разве что впитавшая в себя ману, равно как и все прочие фрукты и овощи Ориона, и сильно подгнившая. Тогда офицер решился провести последний эксперимент. Он уже принял решение помочь белке, даже если бы его попытка не увенчалась успехом. «Посидите здесь чуть-чуть, мисс», — попросил он девушку и помчался в столовую. Через пару минут он вернулся, держа что-то за спиной. Белка принялась усиленно принюхиваться, так как комнату заполнил неизвестный, но странно знакомый аромат. Он был так силен, что у нее бесконтрольно потекли слюнки. Ее пресвятая морковь все так же лежала на блюдечке перед ней, но белка даже не глянула в ту сторону. Все ее внимание занимало то, что было за спиной этого человека. «Мисс», — произнес тот военный, — «если то, что лежит на столе, вы называете святой морковью, то что вы скажете об этом?» Сказав это, офицер просто вытащил из-за спину руку и положил на стол здоровенный оранжевый овощ, длиной почти в локоть, с развесистым ярко-зеленым кустиком, растущим из самой верхушки. В сравнении с орионской святой он был как копье рядом с зубной щеткой. Глаза девушки вылезли из орбит, а сама она привстала с табуретки, вцепившись ногтями в столешницу. «Чит-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-э основательно поехала, что не могло ускользнуть от глаз опытного оперативника. Он словно невзначай придвинулся ближе к шкафу, за которым была закреплена тревожная кнопка на случай непредвиденных ситуаций. Однако девушка не предпринимала никаких попыток наброситься ни на него, ни на угощение. Лишь тоненькая ниточка слюны повисла на уголке ее рта. «Я верно поняла», — вдруг произнесла она ровным и спокойным голосом, вытерев слюну. «Это чудо. Это ведь морковка, только из вашего мира». «Совершенно верно», — подтвердил офицер, немного расслаблись. «Не стесняйтесь, Попробуйте, это подарок. Вы серьезно? Вы просто так дарите мне одно из самых величайших сокровищ?» Слегка заикаясь, переспросила та. «Именно так», — улыбнулся мужик. По сути, он был весьма неплохим и ему также доставляла радость помогать существам, как и всем прочим. «У нас ее много. Надо будет, принесу еще. Пробуйте». Белка несмело протянула лапку, потом отдернула, словно ожидая, что военный схватит свою громпалку, заорет и поразит ее так же, как всех, кто противостоял этим воинам. Но видя, что тот открыто улыбается и стоит совершенно спокойно, все же осмелилась дотронуться до овоща. Она пробежала пальчиками по поверхности мытого и очищенного продукта, коснулась зеленой ботвы, и уже двумя лапками приподняла овощ, напряженно готовясь ко всему, даже небесной каре. Но ничего не произошло, и девушка поднесла морковку к лицу, с силой вдохнула ее аромат, и широко открыла рот, показывая оперативнику острые резцы. «Ам! Хрусь! Хру-хру-хрусь!» Сначала нерешительно, но потом быстрее и быстрее заработав челюстями, белка принялась грызть морковку. Вдруг она замерла и уже не скрываясь заревела во весь голос, прижимая морковку к груди. «Что? В чем дело?» — всполошился офицер. Дверь распахнулась и внутрь вбежали наблюдавшие через зеркальную стену ученые, которых там уже набилось немало. Но девушка быстро успокоилась, улыбнулась сквозь слезы всем новоприбывшим и произнесла: «Ничего вкуснее за всю свою жизнь не ела, это воистину пресвятая морковь». Вскоре люди выяснили все про овощи Ориона и ценность земных продуктов. Конечно, они не стали придерживаться той же ценовой политики, но все же земной овощ был в миллион крат ценнее того, что произрастал по ту сторону. За ящик земной морковки, тыквы, огурцов и прочих овощей можно было выменить стадо коров или овец. При виде земной морковки у всех без исключения зверолюдов, особенно заячьих и кроличьих видов, мгновенно начинала протекать крыша. Никто из них не был готов к подобному зрелищу. «Морковка», заикаясь, прошептала Мурена, не смело протягивая лапки. Но тут же, устыдившись, перевела взгляд на меня. «Ха, хозяин, только если вы позволите». «Конечно, Муря», улыбаюсь в ответ. «Бери, сколько хочешь, у нас ее полно». Крольчиха бережно взяла в лапки священный овощ, с наслаждением втянула его аромат, и разинула рот, показывая крупные острые зубки. «Хрусь, хрусь, хрусь». Мы и оглянуться не успели, как морковка исчезла без остатка. Зато крольчиха пришла в себя настолько, насколько это было возможно. Кирина хлопнула в ладоши, очевидно, радуясь тому, что выгодно сдала неликвид и предстоящей премии, и схватила Мурену за руку, потащив ее за собой в особняк. «Показывайте дорогу», — выкрикнула она, — «и кофе мне срочно, Рик, кофе». Мы последовали за ней, опередив на входе. Навстречу нам со второго этажа уже спускался один из мордоворотов, на ходу сворачивая какое-то хитрое устройство и отрицательно качая головой. Кире сзади также донесся голос второго. «Во дворе чисто, полно электроники, но спецустройств не обнаружено. Возможно, потребуется более тщательный осмотр, но это уже вам решать». Куратор кивнула, дав отмашку обоим в сторону лимузина. «Доберусь сама. Спасибо за помощь. Я отмечу вас обоих в отчете». Здоровяки кивнули и пошли в сторону автомобиля. Вскоре донесся шум мотора отъезжающего транспорта. Но Кирине уже было все равно на своих коллег. Она добралась до гостевого зала, где уже был накрыт стол, и без лишнего стеснения схватилась за одну из винных бутылок. Мурена тихонько присела за один из стульев, принявшись водить носиком. Над праздничным столом действительно стояли самые разнообразные ароматы. «Давайте без лишнего официоза», — попросил я, также присаживаясь на одно из кресел. «У нас самообслуживание, то есть, Мурен, каждый берет себе то, что хочет, не спрашивая у меня разрешения. Понятно? Да-да, ха, хозяин. А мне точно можно? Ну, я же сказал, можно. Да, вот эта тарелка». Показываю ей на блюдо с красным салатиком. Это морковный салат, а это овощи на гриле. Ну, то есть овощи, которые пожарили на медленном огне. Вот тут салат из свежих овощей, соль, приправы стоят вот в этих баночках. Понимаешь, мы точно не знали, чем тебя накормить, вот и взяли всего понемножку. Риша, наша дриада, сказала, что ваши вкусы должны совпадать с человеческими. Сама-то она предпочитает больше пить, а вот Граникулиана больше по мясным. Ты плачешь, что-то не так? Нет-нет. Быстро смахивая слезки, смущенно пробормотала кроля. Простите, я, Раньше так никто обо мне не заботился, даже предыдущие хозяева, они сначала требовали исполнения услуг, а потом, вы первый, кто ради меня устроил все это, я очень ценю. Взглянув ей в глаза, убедился в том, что это не пустые слова, там действительно отражалось что-то вроде эмоций, пусть пока еще не сильно, но я немного расслабился, осознавая, что Мурена не до конца потерянное существо, все еще можно исправить, главное, окружить ее теплом и заботой. Правда, меня все еще сильно беспокоил разговор с Кирой. Чуть ранее, когда я уже собирался вернуться домой после того, как подписал все документы, куратор выдернула меня на личный разговор. Теперь, когда ты официально стал новым владельцем и хозяином Мурены, мне надо тебе кое-что сказать насчет твоей новой подруги. В чем дело? Напрягся я. Ты забыла рассказать мне о каком-то дополнительном ее психозе? Нет, замахала руками девушка. Совсем наоборот. Я хочу помочь, видишь ли. Кира замялась. Я же еще сильнее напрягся. Обычно такие паузы не приводили ни к чему хорошему. Но в этот раз все было немного иначе. Видишь ли, наконец-то решилась та. Я почти не сомневаюсь в том, что тебе удастся вывести крольчиху из того состояния, в котором она сейчас находится. В конце концов, для счастья каждой девушки нужно только лишь тепло, забота любящего ее человека и домашний уют. Только вот для Мурены важно не только это. Для каждой зверолюдки продолжение рода важнее всего на свете. Муря не исключение. Уверена, если она забеременеет, успешно родит и осознает, что снова стала матерью, ее тоска и депрессия сгинут пусть не окончательно, но значительно отойдут на задний план. Что ты об этом думаешь, Рик? Ты ведь уже большой мальчик и регулярно занимаешься незащищенным сексом со своими подругами. Понимаю, они не посмеют пойти против твоего мнения, но рано или поздно этот вопрос встанет ребром. Думаю, втайне каждая из них, что Ника, что Решка, желают завести ребенка. Так или иначе Мурена присоединится к ним. Твое решение, я не давлю, просто время идет, сам понимаешь. Пожимаю плечами. Мое мнение не изменилось с тех пор, как я впервые решил стать хозяином, твердо отвечаю я. Понятно, что рано или поздно этот момент наступит и в нашей семье будет прибавление, но я пока не готов. Мы уже спокойно и подробно обсуждали это с Драникой и Риши. Учитывая то, что я еще слишком молод, чтобы нести ответственность не только за их души, но и жизни их нерожденных детей, мы решили повременить со всем этим. Год, два, три, пять, не суть важно. Тем более, существа живут гораздо больше людей, а с некоторых пор.